Красная буква «Н» превращается в спектр цветов. На черном фоне белые буквы. Оригинальный сериал Netflix. 9-я серия. Вид на здание Кроноса. Секс-бот сидит на диване лицом к окну. Профиль Масловского перед дверью. Вик, здесь? Масловский заходит в пентхаус Вика. Ау. Вик. Вик. Вик сидит на полу в ногах другого секс-бота. Вик. Бах! Вик направляет на Масловского пистолет. Ты чё? Стекло ты, Масловский. Сядь. Масловский подходит к креслу, садится. Нельзя так шутить. Вик отпивает из бокала. Это сегодня приходило. Хотела меня грохнуть. Твоя эта хрень сработала. Вик бросает Масловскому брелок. Ариса? Блокиратор сработал? А как именно она отреагировала на импульс? Эта сука хотела меня убить. А тебя интересует, как она среагировала на импульс, да? А где она сейчас? У тебя в лаборатории. Надеюсь. Что, в штаны наложил? Вик встает, подходит к дивану, ложится с пистолетом в руке. Я там что-то заклинило, замкнуло, переклинило. В общем, твоя задача, чтобы к утру она была готова к тендеру, а потом я ее грохнул. Что? Она проболталась с Сафроновым про свои убийства. Эти убийства записаны у нее в башке. А сейчас еще все это. Она становится очень опасной. Вик, если ты собираешься уничтожить прототип, что мы вообще будем производить? У меня все под контролем. А твоя забота — починить бота. Иди работай. Масловский встает, чтобы уйти. Не доходя до двери, останавливается. А почему она решила тебя убить? Ну, может, потому что я угрожал ее семье, Сафроновым. То есть Сафроновых оно не тронуло? Нет. Но теперь их точно трону я. Ты псих, Вик. Тебе кто-нибудь говорил об этом? Масловский уходит. Секс-бот поворачивается лицом к дулу пистолета. Секс-бот улыбается. На экране появляются надписи «Yellow, Black and White», «Спутник Восток Продакшн». Паулина Андреева, Кирилл Кяро, Александр Устюгов, Ольга Ломоносова, Эльдар Калимулин, Вита Корниенко, Вера Панфилова, Александр Кузнецов, Федор Лавров, Сергей Сосновский, Кирилл Полухин, Павел Ворожцов, генеральные продюсеры Эдуард Илоян, Александр Кессель, Виталий Шляппо, Денис Жалинский, Алексей Трацук, Руслан Сорокин. Продюсеры Михаил Ткаченко, Андрей Джунковский. Исполнительный продюсер Эдуард Горбенко, постпродакшн-продюсер София Погосова. Автор идеи – Александр Кессель. Глава авторской группы – Александр Даган. Автор сценария – Андрей Иванов. Редактор – Александра Виноградова. Кастинг-директор – Марина Тарасова. Музыкальный продюсер – Дмитрий Ланской. Монтаж – Марсель Шамшулин. Звукорежиссер – Дмитрий Касьян. Художник-постановщик Юрий Фоменко. Художник по костюмам Анастасия Егорова. Художник по гриму Мария Новикова. Оператор-постановщик Илья Овсенев. Режиссер-постановщик Андрей Джунковский. Лучше, чем люди. Секс-бот сидит на диване с бокалом виски в руке. В пентхаус входит Вик. Садится рядом с секс-ботом, берет у нее из руки бокал виски и начинает листать список фильмов на экране. Вик делает глоток из бокала. Кто там? Виктор Павлович, к вам Глеб. Открой. В пентхаус входит Глеб. Что случилось? Вик, проблема. Сафронов два последних дня общался со следователем Варламовым. Знакомая фамилия? То есть семейка Сафроновых не только узнала наш маленький секрет, но еще и решила поделиться им с ОБКП. Ты знаешь, что делать. Ты уверен? Уверен. Пришла пора жестких мер. Бот-шоу – это открытый тендер Министерства социальной безопасности. Два прототипа, два особенных бота будут бороться за право быть запущенными в серийное производство и стать основой государственной программы «Ранняя пенсия». Сафронов спит. К его голове приставляют пистолет. Он просыпается. Вставай. Это Глеб. Давай быстрее. Давай, давай. Сафронов садится, потом встает с дивана. Глеб держит его на прицеле. В комнату входят Алла и Соня. Их ведет Захар. Стой на месте. Руки! Что в кармане? Дай сюда. Сафронов достает из кармана брелок и нажимает на нем кнопку. Глеб выхватывает брелок и бьет Сафронова в живот. Одевайся. Алла с Соней уходит. Глеб разглядывает брелок. Это ты зря сделал. Пошли. Глеб бросает брелок на диван и выходит из комнаты вместе с Сафроновым. Плещеева сидит за кухонным столом, перед ней планшет. На планшете лицо Арисы на рекламных экранах по всему городу. В кухню входит Варламов. Это не работает. Лицо Арисы по всему городу, у меня программа с ума сходит. Варламов достает из холодильника тарелку, нюхает, морщится, ставит ее на место, закрывает холодильник, подходит к Плещеевой. Продолжай, надо ее найти. Слушайте, я и так нарушаю десяток директив, пользуясь этой программой. Я знаю. Я очень это ценю. Ладно. Посмотрю еще Октябрьский район. Варламов наклоняется над планшетом, оба смотрят на экран. У вас телефон пищал? Варламов отходит от Плещеевой, берет телефон, смотрит на него. Твою мать, Сафронов. Поехали. Егор идет по улице, говорит в браслет. Набрать Жанну. Егор видит, как Глеб и Захар ведут к машине Сафронова Аллу и Соню. Он приседает, прячась за машину, но продолжает наблюдать. Машина. Стойте. А куда? Вы в Кронос? Куда вы их повезете? Машину. Сафронов замечает Егора. Машину. Ага. Сафронова сажают в одну машину, Аллу и Соню в другую. Егор выглядывает из-за машины, видит, как фургон с Аллой и Соней и легковушка с Сафроновым разъезжаются в разные стороны. Егор приваливается боком к машине, потом и вовсе садится на землю. Жанна лежит на кровати в комнате на втором этаже. Она слышит снизу шум и голоса. Это пришел Барс и другие ликвидаторы. Жанна встает. Ну что, друзья, нас все предали. Стрейды, ВС. А завтра на этом тупом шоу людей будут убеждать, чтобы они предали сами себя. Стали безмозглыми придатками к ботам. Жанна подходит к перилам. Я этого не допущу. Мы это не допустим. Вы мои братья. Мы ликвидаторы. И похоже, что только мы еще помним, что значит быть живыми. Это значит не забывать свою человеческую природу. Это значит, что бы ни случилось, не принимать ботов. Они забирают наши рабочие места. Они заменяют людям нормальные отношения. От них воняет пластиком. У них мертвые глаза – это мертвые машины. Боты – это враги общества. наши враги. Барс встает. Если общество не хочет этого понять, мы не будем спрашивать у него разрешения. Если вы действительно ликвидаторы, отвечайте за свои слова. Докажите это на завтрашней акции. Какая акция? Барс показывает на проекцию изображение Арисы. Она наша главная цель. Завтра мы идем прямо в логово и просто мочим ее. Все. Какая в жопу акция? Смерть ботам, жизнь живым. Смерть ботам, жизнь живым. Смерть ботам, жизнь живым. Смерть ботам, жизнь живым. Смерть ботам, жизнь живым. Смерть ботам, жизнь живым. Смерть ботам, жизнь живым. Смерть ботам, жизнь живым. Смерть ботам, жизнь живым. Барсу становится плохо, Жанна усаживает его на скамейку. В квартиру Сафронова входят Варламов и Плещеева и начинают методично ее осматривать, светя перед собой фонариками. У них в руках оружие. На кухне за столом сидит Егор. Не двигайся. Ты один. Егор ковыряет ложкой в тарелке. В кабинете на полу лежит Сафронов. Глеб сидит рядом на столе и читает книгу. В кабинет входит Вик. Вик пинает Сафронова ногой. Зачем ты его так отделал? У него же завтра эфир. Бойки слишком. Просыпайся. Сафронов с трудом поворачивает голову, дергается. Зачем ты полез в мои дела? Вик садится на корточки рядом с Сафроновым. Ведь было все так хорошо. Хорошо? Ты впустил в мой дом бота, который мог убить мою семью. Я тебя урежу! Где моя жена и дочь? Сафронов проливает виски из бокала Вика ему на руку, тот вытирает ее об Сафронова. С ними все в порядке. Дальше все зависит от тебя. Вот поможешь выиграть мне тендер? Вообще вас всех отпущу. Тендер? Только Арис сбежала. Кроме того, теперь она меня вряд ли послушается. Ариса здесь, в Кроносе. А что до послушания, то я ее замотивировал. Сказал, что если не будет слушаться, я тебя убью. Квартира Сафронова. Да найдем мы твоих родителей. Да чего их искать? Они в Кроносе, я это знаю. Что ты думаешь, я этот Кронос штурмом возьму, а? Егор переводит взгляд с Плещеевой на Варламова. Вы боитесь Торопова. Хорошо. Я их сам найду. Егор идет к двери. Или ты едешь к дедушке, или переночуешь в отделении. Ты меня понял? Егор останавливается. К деду? В клубе. Одноразовый. Бери сразу пачек 20. А пушка? Что? Пушка. Иди давай пушку ему, маньяк. Нуб уходит. Барс подходит к Кате. Чай будешь? Входит Срубовец. Ну как вы тут? Барс и Катя оборачиваются, Срубовец подходит ближе. Все путем. Спасибо за крышу. Деньги я получил. Когда вторую половину переведете? Как только получим, сразу переведем. Правила помним? Да. Главные ворота для вас закрыты. В цеху ничего не трогайте. Самое главное, если чего вы меня не знаете, есть? Конечно. Как найдем другое место, сразу свалим. Срубовец уходит, подходит Жанна. Сядь. Катя отходит в сторону, Барс садится на ящик. Ты понимаешь, что нас ищут? Да. Ты понимаешь, что ты ранен. Жанна срывает повязку с раны Барса. Какая может быть сейчас акция? Не кипишуй. Это я кипишую. Я твоя семья. Я против. Ты меня понял? Вспомни, как Вест долго и четко готовил акции. Ты что, шутишь? Не говори мне про этого урода. Дай помогу. Я сама. Как ты собираешься туда войти? Катя поможет с пропусками. Уже? Будете персоналом кормежки, кейтеринг. Ну ты хотя бы ему скажи. Барс, ты там поосторожнее, ладно? Классно помогла. Ничего, что он ранен! Успокойся. Хочешь без риска не бывает. Катя работает в Кроносе ради нас. Жан, Барс взрослый человек, он знает, на что идет. Ясно? Ясно. Да хватит! Жанна отходит от них, садится на ступеньки. Короче, шеф сказал, что Арису привезут в саркофаге. Саркофаг? Катя обрабатывает рану Барса. До начала конкурса поставят в одной из комнат. Так. Вам нужно будет найти ее, вырубить охрану и сжечь Арисе энергоблок. Я понял. Это все. Хорошо. Спасибо. Я пойду. Иди. Катя и Барс целуются. Иди. Катя встает и уходит. Барс улыбается. Соня и Алла на заднем сидении фургона. Алла смотрит по сторонам. Соня прижимается к ней, та гладит ее по голове. Мам, я хочу домой. Я тоже. Скоро поедем. А сейчас постарайся поспать, хорошо? Я не хочу. Ну, хочешь, я тебе песенку спою? Давай, ложись. Соня кладет голову на колени Аллы. Спи, моя радость, усни. В доме погасли огни. Птички уснули в саду. На шум Алла выглядывает из фургона. К нему подходит Боренька, поворачивается лицом к Алле и Соне. Соня поднимает голову с колен матери. Привет. Мальчик, ты кто? Я Боря. Где моя мама? Я не знаю. Моя мама тоже поет эту песню. Можно я послушаю? Конечно. Алла прижимает к себе Соню. Ну что, расселись, пошли. Плещеева ведет машину. Егор сидит рядом на переднем сидении. Машина останавливается, они отстегивают ремни безопасности. А вы куда? Отведу тебя к деду. У него недавно микроинсульт был. Ему не надо знать, что Соню и родители похитили. Ну ладно, беги. И ты не волнуйся, если Павел Борисович обещал, то с твоими родителями все будет хорошо. Ага. До свидания. До свидания. Егор выходит из машины, закрывает за собой дверь и уходит. Егор заходит в подъезд. Плещеева смотрит ему вслед, потом заводит машину. Машина Плещеевой уезжает. Егор выходит из подъезда, провожает взглядом машину Плещеевой и идет за угол дома. Захар идет по коридору больницы. Захар заходит в какую-то палату, видна только стойка с капельницей. Захар подходит к стойке с капельницей, вонзает шприц в бутыль с лекарством и вводит содержимое шприца в бутыль. В палату входит Варламов. На больничной койке лежит Юрик, а Захар прощупывает пульс у него на шее. Захар хочет уйти, но замечает Варламова, оба выхватывают пистолеты. Оба падают. Юрик лежит на больничной койке с закрытыми глазами. Вид на небоскреб Кроноса. Вик спит на полу в пентхаусе. Рядом с ним лежат полуголые девушки-секс-боты, разбросаны бутылки из-под алкоголя. Все секс-боты одновременно поворачиваются к Вику. Косик, тебе пора вставать. Вик, не просыпаясь, поворачивается на бок, задевает ногой пустую бутылку. Бот Дворецкий поднимает голову и улыбается. Бот Дворецкий идет по коридору в комнату Светы. Госпожа Светлана, вам пора вставать. Света не видно. Бот Дворецкий идет ее искать. Госпожа. Бот поворачивает голову. Света сидит на полу в ванной. Доброе утро. Завтрак будет готов через 15 минут. Света никак не реагирует. Бот Дворецкий отворачивается и уходит. Света остается сидеть на полу, держась рукой за голову. На доме экран с рекламой Арисы. Барс стоит напротив экрана, курит, затем поворачивается и уходит. Жанна идет в зону разгрузки цеха. Барс за ней. Внутри ликвидаторы грузят машину, таскают ящики. Жанна садится в фургон. Обшивку мне не коряй, понял. А ты куда? Нашел. Давай, вылезай, там будет небезопасно. Именно поэтому я туда и еду. Барс отходит от машины. Кто-то закрывает двери фургона. Алла, сидя, спит на диване. К нему подбегает Соня и прячется за спинкой. По комнате идет Боренька, он ищет Соню. Нашел. Боренька подходит к Соне и обнимает ее. Алла просыпается. Соня. Отпусти меня. Не подходи к ней. Почему? Просто не подходи, все. Ну, мам, мы же играем. Не бойся, он меня не обидит. Он же глупый, с ним даже играть не интересно. Я не глупый. Боренька уходит, Алла гладит Соню по голове. Входит Стас. Доброе утро. Кладет на диван бумажные пакеты. Вот. Завтрак. А что в тишине сидите? Где мы? Вы в санатории принудительного отдыха. Стас включает телевизор. Наслаждайтесь. Как долго мы здесь пробудем? Недолго, скоро уедете. Ну, как именно вы отсюда уедете, зависит от того, как там ваш робот справится. Что это значит? Держи конфетку. Соня берет у Стаса конфетку. Отдыхайте. Стас уходит, Алла забирает конфету. Иди. Алла садится на диван рядом с Соней. Соня копошится в пакетах с едой, достает картошку фри и ест ее. Сафронов стоит в техническом помещении Кроноса. Двое рабочих ввозят саркофаг. Вслед за ними появляется Масловский и останавливается неподалеку от Сафронова. Мне очень жаль. Жаль? Ну так сделай что-нибудь. Ты же знаешь, что происходит. Я ничего не решаю, извините. Пойдем, поедешь в кузы. Сафронов смотрит на Масловского, потом следует за начальником охраны. Они подходят к саркофагу. Держи вот. Виктор Павлович передал. Начальник охраны дает Сафронову планшет и уходит. Сафронов поворачивается к саркофагу. В нем Ариса. Кузов грузовика закрывается. Сафронов садится на ящик в углу с планшетом в руках. Сафронов включает планшет. На экране Алла и Соня. Грузовик с логотипом Кроноса выезжает со склада. Медсестра бинтует руку Варламова. Спасибо. Медсестра выходит из палаты, в нее вбегает Плещеева. Павел Борисович, как вы? Как вы себя чувствуете? Нормально, нормально. Что ты примчалась-то? Что, я сам до БКП не доехал? Помоги мне. Павел Борисович, какого БКП? Сядьте, вам лежать надо. Да еще належусь я. Входит Светов. Варламов видит его и меняется в лице. Не потрудишься объяснить, что тут произошло? Варламов отводит глаза. Света переодевается к шоу. Чего ты там? Да я. Ну ты чего кислая такая? Плохо себя чувствуешь? Свет, вы готовы? Отлично. Надо согласовать доп. Костюмы от спонсоров. Смотрите. Правда чудесно. Вам идет. Вот еще. Все, закончили. Светлане Алексеевне все нравится. Тогда отпечаток. Света прикладывает палец к планшету. Редактор выходит из комнаты, сталкивается в дверях с Масловским. Так, а вам чего? Все в порядке. Ладно, я за кофе. Тебе взять? Да, с миндальным. Помощница выходит, в комнате остаются Света и Масловский. Масловский подходит к Свете, осторожно берет ее за руку. Что-то случилось? Вик забрал Борю. Света отходит от Масловского и садится на стул. Зачем? В комнату входит Вик. Масло? А ты что здесь делаешь? Зашел пожелать удачи. Пожелал? Свали. Вик подходит к Свете, Масловский медлит. Вик оборачивается к нему. Игорь, оставь меня наедине с моей супругой. Масловский выходит из комнаты. Вик разворачивает Свету, сидящую на стуле, лицом к себе. Как безутешная мать. Будешь вести себя хорошо? Света кивает. Попробуешь выкинуть какой-то финт, я твою куклу раздавлю. Он не кукла. Вот и проверим. Света смотрит перед собой, Вик уходит. Света надевает капюшон и застегивает молнию на куртке. Больничная палата. А есть доказательства, что этот киллер – человек Торопова? Доказательств нет, но мотивы имеют столько у Торопова. Ну да, со слов Сафронова, который сам куда-то пропал. Да не пропал, а похищен, причем тем же самым Торопову. Если ты мне добудешь ордер на изъятие Арисы, я тебе это докажу. А если нет? Представляешь, какое осиное гнездо мы растревожим? Вот я не понимаю, Анатолий Владимирович. Ты хочешь, чтобы преступник сидел за решеткой, или боишься, что тебя осы покусали? Я хочу, чтобы мои сотрудники держали меня в курсе того, что происходит. Они проводили собственное расследование, рискуя жизнью и добрым именем управления. Ну а я разве не пытался? Ну ты же сам мне не поверил. Ни про Сафронова, ни про сожженный морг. А если я тебе еще про робота-убийцу бы рассказал? Ладно, проехали. Будет тебе ордер. Варламов кивает. Насколько я понимаю, теперь я уже не отстранен. Тебя отстранишь. Короче, вызывай группу захвата, а я поищу судью, который согласится подписать постановление. Такой скандал не каждый подпишется. Егор идет по улице. Два особенных бота будут бороться за право быть запущенными в серийное производство и стать основой государственной программы «Ранняя петь». Жанна в машине поправляет волосы. Снаружи Барс и ликвидаторы. Ликвидаторы начинают разгружать машину. Барс становится чуть в стороне от них, смотрит на экран. На экране ролик, демонстрирующий возможности бота RX-420. Жанна подходит к Барсу. Смотри, на тебя похож. Потише себе веди. Череп, Викинг, найдите, где держит Арису. Ну, Плосик со мной. Оборудуй точку. Бородатый, стереги меня, Иван. Подожди, это что, только прикрыть? Не беси меня. Ликвидаторы, в том числе Жанна и Барс, уходят от минивэна. Девушка проходит через проходную, идет по коридору Кроноса. По коридору идет начальник охраны. Двое техников везут саркофаг с Арисой. За ними Сафронов. К проходной подходит Егор, видит саркофаг с Арисой и Сафронова. Егор проходит рамку металлоискателя, прикладывает пропуск к считывателю, тот срабатывает не сразу. Егор идет дальше, проходит мимо охранника. Тот провожает его взглядом. Егор оборачивается. Егор уже где-то в подвале. Он переходит на бег. По коридору идут начальник охраны, техники с саркофагом и Сафронов. В том же коридоре появляется Егор, пытается их догнать, заглядывает в дверной проем, бежит дальше. Из-за холодильника с напитками встает Жанна. Егор оглядывается по сторонам и видит ее. Она в форме работника кейтеринга, в руках у нее банки с напитками. Ты? Что ты здесь делаешь? Ты куда пропал? На звонки не отвечаешь. Егор, я потом тебе все объясню. Сейчас. Когда потом? Объясни мне сейчас вот. Барс прижимает Егора к стене. Что ты здесь делаешь? Спокойно. Я пришел за своими. Торпов похитил мою семью. Где они сейчас? Где мать и сестра, не знаю. Отца я Арису видел здесь. Отлично. Лосик, уведи его в фургон, остальные за мной. Я должен спасти отца. Не волнуйся, с ним все будет хорошо. Я должен сделать это сам. Ты должен делать то, что тебе говорят. Забери у него браслет. Ты сам ничего не сможешь сделать. Мы тебя с собой не возьмем. Ты и нас спалишь, и отцу не поможешь. Забери его. Лосик уводит Егора. Стоять! Лосик и Егор останавливаются. Барс подходит к Егору. Ухо. Ухо! Егор достает из уха наушник. Жанна его забирает и возвращается к холодильнику. Барс кивает головой, а Лосик уводит Егора. Барс кивает Жанне и уходит. За мной. Ликвидаторы уходят вслед за Барсом. Жанна остается у холодильника. У входа в студию стоят два охранника. Стоять! Что несем? Обеды в операторский цех. Не положено. Ликвидаторы вырубают охранников электрошокерами. Потом оттаскивают лежащих без сознания в сторону. В студии с кресла встает Сафронов. Входят ликвидаторы, вырубая еще одного охранника. Рядом в саркофаге стоит Ариса. Что происходит? К Сафронову подходит Барс. Я тебя знаю. Я тебя тоже. Мы друзья Егор, вы можете идти. Нет, не можешь. Сначала открой кофр. Зачем? Догадайся. Я не могу этого сделать. Если вы убьете Арису, тогда Торопов убьет мою жену и дочь. Сафронов показывает Барсу планшет, тот смотрит, смеется. Ты псих? Да. Чего здесь смешного? Смешно то, что рано или поздно со всеми, кто защищает ботов, случается что-то подобное. Барс отбрасывает планшет. Открывай. Он угрожает Сафронову шокером. Не советую. Быстро. Я серьезно? Я тоже. Сафронов идет к саркофагу. Барс провожает его, держа шокер у его груди. Сафронов отпирает саркофаг. Жанна и Барс наблюдают. Я предупреждал. Парни. Двое ликвидаторов держат Сафронова, направляя на него шокеры. Барс открывает саркофаг. Ариса не двигается. Жанна смотрит на Барса. Барс достает заточку. Ариса выходит из саркофага, Барс пятится. Барс подносит заточку к груди Арисы, потом заносит руку для удара. Барс хочет нанести удар, Ариса перехватывает руку. Георгий, мне позволить ему себя уничтожить? Ни в коем случае. Барс! Стоять! Отпустите его! Все! Барс! Я знаю, где их держат. Что? Я знаю, где держат твою семью, меня самого там чуть не убили. Барс. Так, мне нужен адрес и какое-нибудь средство связи. Жанна, дай ему браслет. Вот браслет, отпустите его. Отпустите его, ну! Да. Пожалуйста, отпустите его. Арис, отпусти его. Ариса отпускает, рука сломана. Тихо. Барс, охрана. Сука, уходим, валим. Я знаю, это девушка Егора. Пожалуйста, найди исследователя ОБКП Варламова и сообщи, где держат мою семью. Ликвидаторы уходят. Сафронов с браслетом в руках идет к саркофагу, подходит к Арисе. Спасибо, Ариса. Ариса встает в саркофаг, Сафронов его запирает. Барс видит через щель в двери несколько охранников. Ликвидаторы прячутся в подсобке. Барс, ну что за ерунда? Ну не завалили мы эту Арису. Ну что тебе, других ботов мало. У нас же акция. Нам нужно помочь Сафронову. Так, а это с какой стати? Вообще-то он мог нас сдать. Офигеть. А теперь мы сами, да, сдадимся? Как ты себе представляешь, этот следак из ОБКП отреагирует на наш звонок? Барс, ну скажи ей. Мы никуда звонить не будем, а семью Сафронова освободим сами. Охранникам что-то сообщают, они убегают. За мной. Ликвидаторы выходят из подсобки. В студии и аппаратной идет подготовка к презентации. Два особенных. Я освобожусь пораньше. Заправа, быть запущенными в серийное производство и стать... Люблю тебя, мой киска. Государственная программа. Ранняя пенсия. Пока. Спасибо. Ранняя пенсия. Так, готовность симуляции. На экране изображение с разных камер в студии. Господа, мы в эфире. Через 10, 9, 8, 7, 6, 5... 4, 3. Пошла заставка. Зал занимают VIP-гости. Ну, посмотрим, посмотрим. Вик, Лосев и другие. Ну что, порвем этих неудачников? Вик усмехается. На экране появляются Света и Макс. Эй-эй-эй-эй! Добро пожаловать на ВОД-шоу! Сегодня с вами Максим Кусков и Светлана Торопова. Вас ждет необычный вечер. Шоу, которое вы увидите, имеет важное значение для общества. По двору загородного дома Глеба идет бот с лопатой в руках. Алла смотрит в окно. Мам! Алла идет к Соне, та смотрит телевизор. Ма, смотри! Министерство социальной безопасности. Два прототипа, два особенных бота будут бороться за право быть запущенными в серийное производство и стать основой государственной программы «Ранняя пенсия». Вау! Я уже хочу состариться. Также сегодня у вас есть уникальная возможность. Одень ведущего так, как хочешь ты. Выбираем аватарку. Перед Максом появляются иконки. Он прокручивает их, выбирает одну и оказывается в новом костюме. Бомбически. Определять победителя шоу будете вы сами при помощи традиционной системы онлайн-голосования. Поэтому от тебя и от тебя мы ждем лайки, лойсы, шеры, перепосты. Давайте! А помогать вам в этом будут наши эксперты, среди которых... Министр труда и социальной безопасности Андрей Дмитриевич Днестров. Днестрову аплодируют VIP-гости в зале. Это неприемлемо. Ариса давно должна быть в студии. Она уже и так пропустила инструктаж. Ты что, тупая? Я тебе русским языком сказал. Шоу отменяется. Да вы что? Мы уже в эфире. Спорят за кулисами. А если ликвидатор еще здесь? Ты потом будешь отвечать. Все, я звоню Виктору Павловичу. Не звони, они уже ушли, все в порядке. Вы уверены? Абсолютно. Как ушли, так и вернутся. Набрать Торопова. Как скажешь. Сам потом будешь за это отвечать. А я тут при чем? А чьи люди все это допустили? Я уж не говорю о том, что здесь сейчас начнется. Общая эвакуация, сорванный тендер, потерянные деньги. Думаю, Торопов найдет способ за это тебя отблагодарить. Начальник СБ в замешательстве смотрит на редактора. Так, работнички, подобрали сопли и прочесали все здание. Вот и двор. Докладывать каждые 3 минуты, ясно? Так точно. Похоже, шоу продолжается. Да. Нам пора. Редактор отходит к саркофагу. Техники его открывают, Ариса выходит, смотрит на Сафронова, тот кивает и уходит. Пол Кроноса, Сафронов, Ариса, редактор и RX-420 проходят между двух застекленных комнат, где играют дети. Света, а знаешь ли ты, что предстоит нашим ботам? Как бы тебе... Приготовьтесь, через 10 секунд заходим. Как-нибудь. Это значит, что ботам-конкурсантам предстоит самое сложное задание. Им придется взаимодействовать с детьми. И это правильно. Ведь если боты дети смогут поладить с детьми, кто это придумал? Значит, им можно доверить Я. Любую работу в социальной сфере. Мы же готовили Арису совсем к другому. А Сафронов знает, что конкурсы изменились? Пусть адаптируется. Поиграть, накормить, чему-нибудь научить, и, если нужно, утешить. Георгий, этого не было в исходных заданиях. Что мне делать? Веди себя с ними, как с Соней. Люби и заботься, понимаешь? Заходим. Не пуха. Ариса и RX-420 расходятся по разным комнатам. Ариса входит к детям и медленно выходит на середину комнаты. Привет. Меня зовут Ариса. Можно я с вами поиграю? Нет. Почему? Это наши игрушки. Похоже, Ариса столкнулась с первыми трудностями. Посмотрим, как решил эту задачу RX-420. Здравствуйте, дети. Как у вас дела? Ты сломал мою игрушку. Знакомство не задалось. Да, я смотрю, наши роботы нервничают. А что, если игрушки сами захотят поиграть со мной? Игрушки начинают двигаться сами по себе. Ха! Вот это находчивость! Светлана, как ты думаешь, она ими управляет по Wi-Fi? Ну что, пустите меня с собой поиграть. Гороненко морщится. Итак, вот как зрители оценили знакомство роботов с детьми. И не забывайте, что вы можете проголосовать на нашем сайте www. По дороге едет минивэн ликвидаторов. Егор смотрит в окно, Жанна придвигается к нему с заднего сиденья. Эй. Егор. Что? Прости. За что, все правильно? Я же истеричка, всех бы спалил, а то, что там мой отец заложник. Это был весь на нервах. А твоего отца никто не тронет, пока он с Арисой. И вообще там было опасно. Мне опаснее, чем тебе. Да. Потому что ты не такой, как мы. Но за это я тебя люблю. Егор оборачивается. Любишь? Да. Жанна гладит Егора. Расслабься уже. Хорошо? Егор отворачивается. Жанна кладет руки ему на виски, откидывается на спинку. Слушай, Барс, я не понимаю, зачем мы едем спасать семью этого бетафила? Нуб за рулем смотрит на Барса. А я не собираюсь спасать его семью. Стас садится на диван и включает планшет. На экране трансляция шоу, графика с подсчетом голосов заботов. Какая напряженная борьба! Как мы видим, Ариса лидирует, но совсем не намного. Друзья, у вас все еще есть возможность проголосовать за... Ариса явно лучше справляется, а цифры почти одинаковые. В гримерке. Так ведь зрители в основном женщины. И что? А то, что мало кто из мам доверит своего ребенка роботу, да еще и такому, который может оказаться лучше нее самой. И потом, какой женщине захочется пускать в дом такую красотку? Редактор отходит, Сафронов задумывается. Ариса играет с детьми. Вау! Какая находчивость! Я бы сам не догадался. Это доисторическое животное привлекло за собой очень много детей. Руки наверх. Наклон вперед. Руками до пола. Да, я тоже не любила зарядку. Как говорится, это занятие по душе не каждому. Наверное, это самое сложное испытание на данный момент. Ведь дети... Все не любят каши! Да! Вы только посмотрите, Арисе удалось усадить всех детей. Интересно, удастся ли ей накормить каждого? Ложечку за маму. Да, при таком индивидуальном подходе это может быть слишком долго. Видимо, наша RX-420 не ела овсянку в детстве. Ариса подходит к мальчику, который светит фонариком в тарелку с кашей, садится рядом с ним на корточке. Что ты делаешь? Рисую. Но каша, чтобы есть, а не рисовать на ней. Вот ты и ешь. Я бы хотела, но ботам не рекомендуется употребление пищи. Я даже не знаю, какая она на вкус. Расскажешь? Мальчик удивленно смотрит на Арису, съедает ложку каши. Горькая. А что это там внутри? Изюм. А какой он на вкус? Мальчик съедает еще одну ложку каши. Тоже горький. А если попробовать с другой стороны? В гримерке. Вот это да. Прям педагогический талант. Это вы ее научили? Наверное, вы хороший отец. Сафронов смотрит на редактора. Видимо, проживание в семье дало свои результаты. Алла и Соня смотрят шоу. Семья Сафроновых прекрасно поработала с Арисой. Мам. Ариса победила? Пора подводить итоги. Не знаю, детка. Кто же лидирует на данный момент? Внимание на экран! Минивэн ликвидаторов едет по дороге. За рулем Нуб, на переднем сиденье рядом с ним курит Барс. Минивэн останавливается, из него выходит Барс, следом за ним остальные ликвидаторы. Последними выходят Жанна и Егор. Лосик захлопывает дверь, минивэн уезжает. В ОБКП тоже смотрят шоу. Петренко, у нас есть ордер на изъятие Арисы. Поехали. Подходит к концу наше шоу. Запишешь? Теперь осталась последняя возможность проголосовать. Макс, а почему ты говоришь шепотом? Потому что наши прототипы приступили к выполнению последнего задания. Они укладывают детей спать. Молодцы. Все хорошо поработали. Можно и отдохнуть. Ариса стоит в центре комнаты. Дети укладываются на пуфики, укрываются пледами. Спи, моя радость, усни. В доме погасли огни. Дети, пора спать. Затихли в саду. Рыбки уснули. А я сразу вам говорил, Ариса просто находка. Согласен. Но когда на проект выделяются такие деньги, тендер выглядит убедительнее. Вот именно. Месяц в окошко глядит. У Светы во взгляде тоска. Глазки скорее сомкни. Боренька слушает колыбельную, сидя на диване. В окно видно, как ликвидаторы перелезают через забор. Стас сидит на диване, смотрит в планшет. Стас переключает видео на камеру наблюдения. У ворот Жанна. Помогите, пожалуйста! Пожалуйста! Кто-нибудь есть? Меня кто-нибудь видит? Откройте дверь! Пожалуйста! Стас встает с дивана, выходит на улицу, идет к воротам. Чего надо? Простите меня, пожалуйста, извините, я ехала из деревни автостопом. Тут недалеко, вы наверняка знаете Толмачёва, и у меня там бабушка живет. Меня там ограбили, и... Ликвидатор валит Стаса на землю. Свяжите его. Ликвидатор достает пистолет из-за пояса у Стаса, протягивает Барсу. Егор открывает калитку, входит Жанна. Егор провожает ее взглядом, закрывает калитку и идет за ней. Егор, Жанна, Барс и Нуб бегут к дому. Через гараж в дом входят Барс, Егор, Жанна и Нуб. У забора ликвидатор связывает Стаса. Барс, Нуб, Егор и Жанна заходят в комнату. Алла оборачивается на шум. Видит Барса с пистолетом, вбегает Егор. Мам! Егор? Мам, все в порядке. Это мои друзья. Да? Это Жанна. Здрасте. Здрасте. Пора валить. Она права, пойдем. Мама, мы возьмем мальчика Бота. Нет. Алла, Соня и Егор спешно выходят из комнаты. Барс стоит, не шевелясь. Потом подходит к Бореньке, который остался сидеть на диване. В руках у него заточка. Боренька смотрит на Барса. Тот подходит к нему и бьет заточкой. Что она делает? Гороненко, Лосев и Вик сидят в зале и смотрят на экран. Там Ариса склонилась над спящим мальчиком. В глазах Арисы мерцает вспышка. В аппаратной – замешательство. Так, что происходит? Светлана, как ты думаешь, что происходит? Ариса внимательно смотрит на мальчика. Сафронов подается в кресле вперед. Как Китая. Вик злобно смотрит на Масловского. Что происходит? На экране Ариса берет спящего мальчика на руки и идет к выходу из комнаты. Сафронов это видит и выбегает из гримерки. Редактор подходит к телевизору. Ариса куда-то несет спящего мальчика. Срочно, пятый коптер за ней. Под потолком холла летит коптер. По холлу бежит Сафронов. К Арисе подбегает охранник. Стой! Куда собралась? Срочно позовите Георгия Сафронова. Хорошо, ребенка оставь. Ариса, ты где? Георгий! Центральный Георгий. Блок. Ариса! Георгий! Ариса! Георгий! С роботом проблемы. Стой. Отдай ребенка. Надо остановить трансляцию. Зачем это? Вам только что все нравилось. Замолчите оба. Ариса шепчет на ухо Сафронову. Чем вызвано такое поведение прототипа? Этот вопрос не дает покоя не только вам, дорогие зрители, но и всей съемочной группе. На экране Сафронов куда-то бежит с мальчиком на руках. Кто-нибудь, срочно! Вызовите скорую! Переходи на рекламу. В зале все, кроме Гороненко, явно расстроены. В холле медботы увозят на каталке мальчика. Его отец жмет руку Сафронову. Доктор, я папа Антона. Спасибо вам большое. Не волнуйтесь за сына. Это лечится. Главное, вовремя заметили. Да, но если бы не вы и Ариса. Спасибо вам большое. Спасибо. Молодец. Эту форму гепатита сложно диагностировать. Горечь во рту, небольшая температура, цвет лица, глаз. Все ты знаешь. Я прочла твою медицинскую энциклопедию. Так, все. Георгий, Ариса, простите, нам нужно закончить шоу. Угу. Ариса. Редактор уводит Арису. К Сафронову подходит начальник СБ. Тебе тоже пора на место. Охранники провожают Сафронова в гримерку. Это сенсация! Ариса нарушила правила ради спасения человеческой жизни. Это действительно робот нового поколения. Здесь не выдержали сердца даже рьяных поклонников RX-420. Они отдали свои голоса в пользу Арисы. До конца голосования остались... Сафронов смотрит в планшет и видит, что Соня и Алла пропали. ...сомневается в победе компании Кронос и их прототип. Позовите Торопова. Да-да. Торопова, позовите, я говорю. Сафронова запирают в гримерке. Он возвращается к столу. Да. Гера, это я. Алла? Да, не волнуйся, нас освободили. Кто, Варламов? Нет, Егор и его друзья. Егор? Один из них хочет с тобой поговорить. Слушаю. Привет, еще раз узнал. Узнал. Спасибо. Спасибо, что освободил Соню и Аллу. Я даже не знаю, как тебя отблагодарить. Как-нибудь отблагодаришь. Я сброшу координаты, где мы будем тебя ждать. А пока валишь, что ли, оттуда? В гримерку входит Ариса и двое охранников. Эй, что это у тебя там? Тебе нельзя. Ариса, Соня и Алла в безопасности. Нам пора. Ариса толкает одного охранника в спину, тот падает. Второму так сжимает руку, что он роняет пистолет. Она бьет его в горло и бросает на пол. Сафронов и Ариса смотрят друг на друга. Слушай, когда она потащила парнишку, я подумал, вот все. Началось восстание машин. А видишь, как все обернулось. Ну, за спасительницу, за вашу Арису. Напряженная была сценка. Да не говори. Лосев и Днестров пьют шампанское. Кстати, спасибо большое, что не дали остановить трансляцию. С этим эпизодом победа Кроноса выглядит ну просто железной. Железной? Она станет, когда вы сможете запустить свою Арису в серию. Запустим. Купить бота может каждый, а вы начнете его производить. Справедливое замечание. Кстати, Алексей Степанович, давно хотел спросить, а где вы взяли вашу красавицу? Я ни на одной выставке ничего подобного не видел. Понятия не имею. Виктор подсуетился. Вот, в принципе, вся информация, которая имеется у нас на данный момент о государственном открытом тендере и компании, в которой принимает участие Кронос. Если будут какие-то вопросы, обращайтесь через моего секретаря. Спасибо. Господин Торопов. Вик оборачивается. Майор Варламов, отдел по борьбе с киберпреступлениями. По имеющейся у нас информации, корпорация «Кронос» предоставила на тендер робота, который подозревается в убийстве человека. Чушь. Это просто смешно. По решению суда вы обязаны предоставить все необходимое оборудование для проведения следствия. А точнее, прототип бота Ариса. Именно сейчас. Вик растерянно озирается, Гороненко медленно поднимает руки и демонстративно хлопает в ладоши. По шоссе едет машина Сафронова. Ариса поворачивает голову, смотрит на Сафронова. Сафронов за рулем, смотрит на Арису. Машина Сафронова уезжает вдаль по шоссе. На черном фоне белыми буквами надпись «Лучше, чем люди». Финальные титры.